и тогда он сразу начинает шевелиться, — сказал дед и рассмеялся. Такого смеха, как у него, я ни у кого больше не слышал. Смеясь, он не выдувал воздух, а как бы засасывал, и при этом раздавался такой звук: «Нак, нак, нак». Он убрал скарификатор, вытащил сигару и придвинул к себе ногой плевательницу. А я понял, что свободен. Мой первый практический урок по медицине закончился. Он научил Нетти искусству борьбы с запорами. Он получил подготовку в этой области, когда запоры были серьезным и широко распространенным злом. А в сельской местности, как он сам это сказал с безотчетным юмором, запоры — это просто затыка. Фермеры, по вполне понятным причинам, не любили зимой пользоваться скворечниками, продуваемыми всеми ветрами, а потому довели свою способность к воздержанию до такой степени, что, по мнению моего деда, создавали благоприятные условия для всевозможных болезней. Во времена, когда дед еще активно занимался врачебной деятельностью, он воевал с запорами и эту же кампанию проводил дома. Я был хрупким, несомненно. Меня переполняли яды, и он знал, что с этим нужно делать. По пятницам вечером мне давали отвар коры крушины, который, пока я спал, концентрировала яды в одном месте, а в субботу утром перед завтраком мне давали стакан английской соли, которая изгоняла их прочь. Поэтому утром в воскресенье я был готов к посещению церкви, чистый, как тот одержимый, из которого Павел изгнал злых духов. Но я, наверное, привык к этим жутким еженедельным процедурам, и между ними ничего не происходило. Признал ли доктор Стоунтон свое поражение? Ничуть. Я стал кандидатом на домашнюю внутреннюю ванну доктора Тиррелла. Чудовищное изобретение это принадлежало одному из главных полководцев в войне против интоксикации организма, и считалось, что оно обеспечивает владельцу все чудеса исцеления, каким славны СПА и Экс-Лебен. Курорты в Бельгии и в Восточной Франции, соответственно, известны своими целебными минеральными источниками. Это был резиновый мешок отвратительного серого цвета с полым штырем из какого-то черного твердого материала в верхней части. Мешок наполнялся теплой водой. При этом он раздавался, принимая уродливую форму. Затем меня насаживали на штырь, предварительно смазанный вазелином, и поворачивали краник. Предполагалось, что вес моего тела будет выдавливать из мешка воду, которая, проникая в меня, должна была способствовать удалению вредных веществ. Вес у меня был невелик, а потому Нетти помогала мне, нажимая на мои плечи. Снизу я подвергался обескураживающему вторжению, а лицо мое обжигало ее дыхание, словно огонь из пасти дракона. О, муки мученические! Дед усовершенствовал великое изобретение доктора Тиррелла. В теплую воду он добавлял кору вяза, поскольку имел высокое мнение о целебных и очищающих свойствах этого растения. Я все это ненавидел. А особенно тот критический момент, когда меня снимали с намазанного вазелином штырька и несли облегчиться так быстро, как Нетти только могла. Я чувствовал себя переполненным кожаным мехом и боялся, как бы из меня не пролилось. Но я был ребенком. А мудрый взрослый во главе со всезнающим дедушкой Стоунтоном, который был врачом и видел вас насквозь, провозгласили, что это мучение необходимо. Прибегал ли сам дедушка Стоунтон к домашней внутренней ванне? Как-то раз я робко задал ему этот вопрос. Он посмотрел мне в глаза и торжественно сообщил, что, по его убеждению, в свое время, благодаря эффективности этого метода, спасся от неминуемой смерти. На это можно было ответить только почтительным молчанием. Был ли я запуганным ребенком? Не думаю. Но у меня, кажется, от рождения было необычное уважение к авторитету и силе разума, а по малости лет я не понимал, с какой легкостью эти качества могут быть поставлены на службу самому дикому сумасбродству и жестокости. Вы хотите что-то сказать? Доктор фон Галлер, а теперь у вас случаются запоры? Я? Нет. Если нормально питаюсь, то нет. Доктор фон Галлер, все это пока только часть ваших детских впечатлений. Обычно мы помним болезненные и унизительные вещи, но ведь это не все, что вы помните. У вас есть какие-нибудь приятные воспоминания о детстве? Вы могли бы сказать, что в целом были счастливы? Я.